Оба они знали, что потерять они могли Уэбберли, который все еще лежал в реанимации. Более того, его состояние стало критическим. «Сердечный приступ», — коротко сообщил из больницы Чаринг-Кросс-Хиллер, — «всего несколько часов назад. Кровяное давление упало, и сердце стало биться с перебоями, а потом — бах! — обширный инфаркт». «Боже мой!» — произнес Линли. «Ему делали, как это называется, электрошок такими подушками на грудь. 10 раз. Рэнди была там. Они вывели ее из палаты, но не сразу, так что она застала и тревожную сирену, и крики, и суматоху. В общем, кошмар». «Что говорят врачи, сэр?» «До воскресенья будут наблюдать всеми возможными способами. Капельницы, трубки, разные аппараты, провода. Желудочковая тахикардия, вот что у него было. И может случиться снова в любой момент. Все, что угодно может случиться». «Как, Рэнди?» «Держится». Хидер не дал Линли шанса расспросить о чем-то еще. Вместо этого, словно желая как можно скорее закрыть пугающую его тему, он угрюмо спросил, с кем проводились допросы. Хильдера не порадовала информация о том, что все усилия Личи выудить из Питчеса, Питчфорда, Питчли, что ли, полезные в третий раз, не увенчались успехом. Не обрадовался он, когда узнал, что команды, изучавшие оба места преступления, несмотря на все старания, не сумели выяснить о машине ничего нового, удовлетворение к тому, что уже было известно. Некоторые удовлетворения ему доставили новости, полученные от экспертов относительно следов автомобильной краски и предположительного возраста, использованного для убийства транспортного средства. Но информация — это одно, а арест — совсем другое. Хиллер же требовал скорейшего ареста, черт бы вас всех побрал. Вам это понятно, исполняющий обязанности суперинтенданта? Линли сделал глубокий вдох и постарался отнести чрезмерную резкость Хиллера насчет вполне понятной тревоги об Уэбберли. — Да, ему все понятно, — ответил он ровным голосом. — Но действительно, с Мирандой все в порядке. Не может ли он хоть чем-то помочь? Удалось ли Хелен заставить Рэнди немного поесть? — Она сейчас поехала к Фрэнси, — сказал Хиллер. — Рэнди, ваша жена. У Лоры ничего не получилось. Она не смогла даже вывести Фрэнси из спальни, так что теперь туда отправилась Хелен. Она хорошая женщина. — буркнул Хиггер. Линли знал, что это наивысший комплимент, который когда-либо слетал с губ помощника комиссара. — Благодарю вас, сэр. Займитесь делами. Я останусь здесь. Не хочу, чтобы Рэнди была одна, если вдруг что-нибудь, если ей придется принимать решение. — Понятно, да, сэр. Так будет лучше всего, сэр. Сейчас Линли с некоторым удивлением наблюдал за НКАТой. Констебль как будто прятал от посторонних ушей свой телефонный разговор, загородив трубку широким плечом. Это наблюдение заставило Линли нахмуриться, и когда НКАТа закончил говорить, инспектор поинтересовался у него. — Что-нибудь новое? Потирая ладони, констебль ответил. — Надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Та пташка, что живет с Катей Вольф, еще раз хочет поговорить со мной. Это она мне звонила на пейджер. — Как вы считаете, мне не следует? Он кивнул в направлении выхода, но и вопрос, и жест были лишь данью вежливости, а не просьбой о разрешении, поскольку пальцы констеблю уж нащупывали в карманах брюк автомобильные ключи. Линли припомнил рассказ НКАТы о встречах с этими двумя женщинами. Она сказала, о чем пойдет речь? Нет, просто просила встретиться. Сказала, что по телефону не хочет разговаривать. Почему?